И теперь мы можем перейти к рассмотрению примеров. Мы уже, правда, коснулись такого одного примера, точнее двух гороскопов кармических, Авраама Линкольна и Ливини Джорджа. Мы посмотрели там долги ненависти у одного и другого, увидели различия в кармических картах, связанные с широтой. Теперь рассмотрим другие варианты. Итак, как я уже говорил, кармическая задача определяется положением восходящего лунного узла в знаках зодиака. А поскольку узел движется в обратном направлении, не от овна к рыбам, а от рыб к овну, то первым знаком является не овен после того, как узел проходит точку равноденствия, а рыбы. И для него рыбы начало, а овен конец. Вот. И в связи с этим, мы можем сказать несколько слов о кармической задаче рыб. Что это за кармическая задача? Когда узел в рыбах? Ну, узел в рыбах был, скажем, так, с 17 августа 50 по 6 марта 52. Вот, например, когда это происходило. То есть получается один год и сколько-то месяцев, 7 месяцев, да? Год 7 месяцев, примерно. Значит, получается 19-20 месяцев узел находится в одном знаке. И рождаются люди с одной кармической задачей. Кроме того, в это время человечество в целом переживает эту кармическую задачу. Такая атмосфера кармы в этот период. С чем она может быть связана, кармическая задача? Она есть у всех. Она может, как правило, она проявляется в профессиональной деятельности или в каких-то важных обстоятельствах жизни. Она может быть связана с религией, с духовностью, как у Жанны д'Арк, например, у нее узел находится в рыбах. Она может быть связана с мореплаванием, как у Петра I, тоже кармическая задача рыб. Она может быть связана с религией, духовностью и психологией, как у Достоевского, с музыкой, потому что рыбы и Нептун, здесь владыка кармы Нептун, и 12-й дом кармического гороскопа приобретает особое звучание, акцент на этот дом падает. Значит, эта кармическая задача может быть связана и с музыкой, например, такие композиторы, как Пучини, Беллини, Чайковский, ну а Чайковский один из величайших композиторов, и у него как раз кармическая задача рыб. Она может быть связана с кино, потому что рыбы и Нептун отвечают за кино, как у киноактера Бельмондо. Так. А еще она может быть секретная, как у Степашина. Разведка, ФСБ и так далее. Но сейчас он, правда, возглавляет другую разведку, экономическую, счетную палату. Считает, кто сколько припрятал. Вот, так что, значит, и такое значение кармической задачи может быть. И вообще говоря, кармическая задача зависит от уровня развития личности. Она может быть духовной, может быть бездуховной. Все зависит от того, на каком уровне развития находится личность. Ну вот интересно посмотреть Чайковского. С одной стороны, это музыка, а с другой стороны, некоторые проблемы его личной жизни. Вот попытаться разобраться, в чем тут дело. Так, Петр Ильич Чайковский родился 7 мая 1840 года. 7 мая 1840 года, Воткинск. Узел у него находится в 3 градусах рыб. Ну и, соответственно, его кармическая задача связана с этим знаком. Здесь интереснейшая получается комбинация. Владыка кармы Нептун, отвечающий за кармическую задачу, находится в 12-м поле, которое родственно кармической задаче. А Уран, хозяин 12-го, находится в 1-м доме. То есть, вдобавок, они еще в рецепции, потому что Нептун в Водолее, а Уран в рыбах. То есть получается такое вот усиление взаимодействия его кармической задачи, связанной с музыкой, с 12-м домом, Вот. Но интересно понять его проблемы личной жизни. Почему он был женат и очень несчастлив, и очень недолго, и вообще, так сказать, что у него здесь, какие проблемы. В связи с этим мы должны проанализировать седьмой и пятый дом. Кроме того, обратить внимание на сексуальные планеты мужского гороскопа, Луну и Венеру. Здесь мы можем видеть, что у него Венера хозяйка седьмого дома кармической карты, то есть отвечает не только сексуальная планета, но еще отвечает за седьмой дом, взаимоотношения с противоположным полом. Она находится во втором поле, да, точно во втором поле находится, так, управляет вторым полем. И управляет еще не только седьмым, но и восьмым полем. Полем опасных долгов. У нее квадратура с Луной, с другой сексуальной планетой. Луна находится в шестом доме, доме брахмачарии. И Луна хозяйка пятого дома и шестого дома. То есть получается, что Луна в квадратуре с Венерой, значит, определяет взаимодействие пятого и седьмого дома, и когда мы встречаем такое взаимодействие в натальной карте, то это может свидетельствовать, скажем так, не очень правильных любовных связях или супружеских изменах, или, может быть, о слишком большой влюбчивости, увлекаемости, так сказать, и многих любовных связей. Вот это напряженное взаимодействие пятого и седьмого, оно, кстати, говорит о том, что может быть у человека много любовных связей, разных, не одна, так сказать, а много разных. И это подчеркивается взаимодействием сексуальных планет, что эта связь пятого и седьмого дома обеспечивается сексуальными планетами. Дисгармоничная связь. При этом, да, это потом, мы потом об этом еще скажем, при этом Луна находится в шестом доме и хозяйка шестого, а Венера хозяйка восьмого, что составляет формулу болезни вдобавок. И получается, что мы можем это трактовать в его гороскопе как наличие любовных связей, может быть, сексуальную распущенность в прошлых воплощениях, поскольку кармический гороскоп – это не одна жизнь, а много жизней. Вот. И у Чайковского таких связей было много в прошлых жизнях. Он не ограничивал себя в сексе. Здесь явно долги брахмачарьи, Луна – хозяйка шестого дома, в шестом доме, невоздержанность сексуальная. Вот, которая привела к тому, что у него возникли кармические проблемы и как кармическое заболевание. Здесь есть только один нюанс. Ну хорошо, если он был, так сказать, распутником в прошлых воплощениях, почему у него интерес к мужчинам? Потому что он поменял пол. В прошлых воплощениях он был женщиной. И у него был повышенный интерес к мужчинам. Он поменял пол, стал мужчиной, а интерес к мужчинам остался. Вот как возникают проблемы гомосексуализма. Безусловно, проблемы гомосексуализма связаны с сексуальной распущенностью. Вот, к сожалению, по гороскопу я, так сказать, никаких методик на этот счет не видел. Но мы это можем определить по поведению человека. Дело в том, что первое воплощение и последнее воплощение перед сменой пола, оно всегда особенное, оно часто бывает безбрачное. У Чайковского брак это вообще-то одно недоразумение было. Вот. И так как раз бывает у многих, кто готовится сменить пол, или кто уже поменял пол. У них либо совсем нет брака, либо возникают гомосексуальные интересы. Если этот человек не распущенный сексуально, то он просто безбрачен в этом воплощении. Бывает безбрачен. Никакого интереса нет противоположного пола. Ну и к своему тоже нет интереса. Если он был сексуально распутен, то у него возникает интерес к своему собственному полу. Вот. И тогда, значит, что получается? Что все эти движения за однополые браки – они, так сказать, ну, если у человека есть порок, ты сиди и молчи, не говори никому. Нет, они будут со знаменами ходить, мы вот такие порочные, мы такие нехорошие. Я считаю, что это еще распутство в квадрате. С этим надо бороться, как со всяким заболеванием. Это лечить надо, а не писать на знаменах и лозунгах. Или, скажем, представьте себе, больные, так сказать, каким-то заболеванием выходят на улицу, вот мы все больные там, не знаю, чем-нибудь. И политическое движение в защиту нозологического меньшинства. Нозология – это заболевание. Вот, это то же самое, такая же бессмысленная вещь. Вот. И, конечно, то, что в некоторых странах принимают законодательство, это, конечно, какая-то странная вещь, непонятная мне, лично мне непонятно. Вот. Так что, значит, здесь все находит достаточно четкое, простое объяснение, откуда у него возникла эта страсть, откуда возникает гомосексуализм. Здесь еще, конечно, это подчеркивается тем, что Венера в соединении с Меркурием, с Меркурием, а Меркурий тоже хозяин седьмого дома. Так что он... А Плутон нет, не сексуальный. С моей точки зрения, не, совсем не сексуальный. Да это современные астрологи напишут, вы им больше верьте. А кто же Плутон открыт в 1930 году? Кто же мог о нем писать, кроме современных астрологов? Естественно. Я учился по Птолемею, по Беруни, по Запрягаю, то есть астрологов таких проверенных, старых, Левелин Жорж. Вот. Современных астрологов я уже читал после. И нельзя так не уважать традиции. Сначала изучите традицию, а потом начинайте выдумывать. А они, так сказать, начинают выдумывать, не зная традиции. И поэтому получается нехорошо. Так, значит, вот пример Чайковского. Очень интересен и поучителен с этой точки зрения. Так, и еще, может быть, посмотреть гороскоп Нострадамуса кармический. Да, тоже, наверное, интересно. Так, где у нас? Нострадамус. А? Что у него? Мишель де Нотр-Дам. Так. Очень интересно, как выглядит его кармическая карта. Так, он родился 24 декабря 1503 года. О, Господи. Сан-Реми у меня здесь неправильно. Ну, надо же. Нехорошо. Равнодонная система получилась. Я потерял Сан-Реми. Нехорошо. Ну, ладно, так после перерыва мы его посмотрим.